Но было и другое. Как-то раз много лет назад, после выхода моей первой книги, я тогда еще была с Вильямом, меня пригласили на мероприятие в Вашингтоне, какое именно уже не помню. Помню только, что отправилась туда одна. Наверняка я очень боялась, как боялась любых мероприятий в ту первую пору. Но я это вот к чему. Когда пришло время лететь обратно, погода испортилась, гроза все не утихала, и ветер тоже, а людей в аэропорту становилось все больше, и в конце концов я устроилась на полу рядом с молодой парой из Коннектикута. Она была красивой и жесткой, он милым, но молчаливым. Суть в том, что с каждым часом мне становилось все страшнее, и при любом удобном случае я звонила Вильяму из таксофона. У таксофонов была очередь, и он пытался помочь мне найти ночлег. Он звонил разным знакомым из Вашингтона, но они ничего не могли сделать. Надо было просто переждать грозу, а мне было очень страшно. А у красивой женщины из Коннектикута имелся очень современный, по тогдашним меркам, мобильный телефон. И она достала его и прямо при мне позвонила на вокзал. И они с мужем решили ехать в Нью-Йорк на поезде. И я спросила, нельзя ли и мне с ними. И они сказали, что можно. В основном я хотела поехать с ними, потому что до смерти боялась ночевать одна в этом огромном, запруженном людьми аэропорту. И вскоре мы заказали такси и поехали на вокзал. И билеты еще не все были распроданы. И я села на поезд, и вот что мне запомнилось. Разглядывая Нью-Джерси в лучах рассвета, я была так благодарна, что у меня есть дом, безмерно, безмерно благодарна, что еду домой, в Нью-Йорк, домой, к своему мужу и нашим девочкам. Никогда этого не забуду. Я любила их так сильно. Боже, как отчаянно я их любила. Так что было и другое, да. А потом с Вильямом случились те две вещи. А первое я услышала в субботу в конце мая. В тот день исполнился ровно год с тех пор, как Дэвид узнал о своей болезни, и когда позвонил Вильям, я, дурочка, решила, что он звонит насчет годовщины. Надо же, подумала я, как мило, что он запомнил число. «Ах, Пилли», — сказала я, — «спасибо, что позвонил». А он мне, «в смысле?» И тогда я сказала, что сегодня первая годовщина Дэвидовой болезни, на что он ответил, «Боже, Люси, прости». А я ему, «ничего страшного, что ты хотел?» И он сказал, «я лучше позвоню в другой день, это подождет». Так и сказал, правда. Но я ответила, «да ладно тебе, в другой день, выкладывай». Оказалось, тем утром Вильям наконец зашел на сайт с родословными, тот самый, куда ему подарила подписку Эстель. И непринужденно так, будто описывая интересный теннисный матч, он сообщил мне, что узнал. А узнал он следующее. До него у Кэтрин уже был ребенок от брака с Клайдом Траском, картофельным фермером из Мэна. Это была девочка на 2 года старше Вильяма, и звали ее Лоис Траск. А родилась маленькая Лоис в Холтоне, штат Мэн, недалеко от местечка, где Кэтрин жила со своим первым мужем, с мужем, картофельным фермером Клайдом Траском. Согласно свидетельству о рождении, Кэтрин Коул Траск была ее матерью, а Клайд Траск был ее отцом. Когда Лоис стукнуло 2 года, Клайд Траск женился снова. Все было документально подтверждено. Свидетельства о смерти Лоис Вильям не нашел, только свидетельство о браке от 69-го года. В замужестве она стала Лоис Бубар. «Я проверил ударение на Бу», — сказал Вильям с усмешкой, «а также имена и фамилии ее детей и внуков. Ее муж умер 5 лет назад». Вильям спросил, что я об этом думаю, и буднично так добавил. «Это все чушь, конечно, ни капли правды. На этих сайтах какие только утки не попадаются». Я пересела в другое кресло. Затем попросила Вильяма еще раз мне все объяснить. Я ничего не знала о сайтах с родословными. И он принялся объяснять очень терпеливо. И, честное слово, я вся похолодела. «Люси», — тихо сказал Вильям. «Мне кажется, они не соврали», — сказала я. «Нет, соврали», — настаивал он. Господи, Люси, Кэтрин ни за что бы не бросила ребенка, и даже если бы бросила, а она этого не делала, то кому-нибудь бы рассказала. Почему ты так уверен? Потому что такая у них работа — завлекать людей. У кого у них? У этих кретинских сайтов. Я закатила глаза, хотя он этого, конечно, не видел. Пил, я тебя умоляю, они не подделывают свидетельство о рождении. У Кэтрин была дочка. «Я буду копать дальше», — спокойно ответил Вильям и повесил трубку. «Дурак ты», — сказала я вслух. «У Кэтрин была дочка». Поразительно. Но если подумать, это кое-что объясняло. В год перед свадьбой мы много времени проводили в квартире Вильяма. Я не жила там, но вообще-то все равно, что жила. И мы были безумно счастливы. Я была безумно счастлива, и Вильям, я знаю, тоже. Я пыталась готовить, хотя почти ничего не знала о продуктах. Вильяма это озадачивало, что я так мало о них знаю, но он был ко мне очень добр. А в гостиной у него стоял телевизор, что для меня было в диковинку. И каждый вечер мы смотрели шоу Джонни Карсона. Прежде я и не слышала о таком шоу, и каждый вечер мы смотрели его вместе, сидя на диване. В тот год Вильям, помнится, читал мне вслух. Книжка была детская, но для детей постарше, в школе он ее любил. Там рассказывалось о мальчике, который выдумал себе жизнь. И каждый вечер, когда мы лежали в постели, он читал мне по нескольку страниц, и мое влечение просто лежало на мне сверху. Если, потушив свет, Вильям не тянулся ко мне, а он почти всегда тянулся, то меня охватывали страх и ощущение потери. Так сильно я его хотела. Наша с Вильямом свадьба проходила в загородном клубе, в котором состояла его мать, и церемония была скромная — горстка друзей из колледжа и подруги его матери. И где-то за час до начала, когда я одевалась в комнатке наверху, ни мои родители, ни брат с сестрой не приехали. Они даже ничего не прислали и не написали с тех пор, как я сообщила им о свадьбе. У меня появилось странное чувство, описать его очень трудно, будто все слегка не по-настоящему. И потом, когда я спустилась и встала рядом с Вильямом и мировым судьей, и пришло время давать клятвы, я чуть не лишилась дара речи. И Вильям посмотрел на меня с невероятной любовью и добротой, как бы желая мне помочь, но чувство никуда не ушло. Когда мы повернулись к залу лицом, я увидела, что его мать восторженно хлопает в ладоши, и, возможно, не знаю точно, в этот миг меня охватила тоска по моей матери, и, возможно, я тосковала по ней уже давно. Но чувство, которое я описала, по-прежнему не уходило. И на банкете я будто наблюдала за всем со стороны. Все казалось таким далеким, словно происходило с кем-то другим. Той ночью в гостинице я отдалась мужу не так охотно, как обычно. Чувство все еще было со мной. Правда в том, что с тех пор оно не покидало меня никогда. Не покидало насовсем. Оно длилось весь наш брак, наползая и стихая. Это был просто кошмар. И я не могла описать его ни Вильяму, ни себе самой. Но это был тихий ужас, который я носила в себе. И по ночам в постели я была с Вильямом уже не совсем такая, как прежде. И я старалась, чтобы он не замечал, но он, конечно же, замечал. И, вспоминая свое отчаяние в те ночи до замужества, когда он ко мне не тянулся, я представляю, как он себя чувствовал в браке со мной. Он чувствовал себя униженным и растерянным. И ничего нельзя было сделать. И ничего не было сделано. Потому что говорить об этом я не могла, и Вильям стал уже не таким счастливым и начал закрываться во всяких мелочах, я это видела. И на фоне этого мы жили свою жизнь. Когда родилась Крисси, мне было очень страшно. Я понятия не имела, как ухаживать за младенцем, и тогда приехала Кэтрин и осталась с нами на 2 недели. «Идите, идите», — сказала она в один из первых дней, — «поужинайте где-нибудь». У меня отложилось в памяти, что, принимая на себя заботу о Крисе и о нас тоже, она вела себя слегка агрессивно. Мы пошли в ресторан, но страх не отпускал меня. А после ужина Вильям, с самого рождения Криси все больше помалкивавший, сказал: «Знаешь, Люси, будь она мальчиком, я бы чувствовал себя спокойнее». Внутри у меня что-то оборвалось, но я ничего не ответила. Я никогда не забывала об этом. В тот миг я подумала: ну, хотя бы он честен. Но у нас были такие сюрпризы и разочарования. Вот я к чему. Кэтрин не шла у меня из головы. Не знаю почему, но я нутром чуяла, что у нее и правда была дочка. Я вспомнила, с каким видом она держала маленькую Криси на руках. Как я уже говорила, на первых порах Кэтрин взяла заботу о ней на себя. А потом я вспомнила, как в другие свои приезды, баюкая Криси, Кэтрин смотрела на нее чуть ли не со страхом. Легко рассуждать об этом сейчас, но, думаю, память меня не обманывает. А с Беккой она была то заботлива, то до странности безучастна. Только представьте, что она чувствовала, когда держала наших девочек на руках. Я вспомнила, как мало она рассказывала о своем прошлом, просто невероятно мало. У нее был старший брат, которого она всегда называла непутевым, пренебрежительно качая головой. Он погиб в аварии на железнодорожном переезде много лет назад. А рассказывая о своем муже, картофельном фермере, Кэтрин всегда принижала его, мол, человек он был неприятный, и они друг друга не любили. Она вышла за него в 18. В колледж она поступила лишь когда переехала в Массачусетс с отцом Вильяма, немецким военнопленным. Что касается ее знакомства с Вильгельмом, так звали отца Вильяма, хотя, переехав в Америку насовсем, он стал Вильямом, эту историю мы знали хорошо. Вильгельм был одним из 12 военнопленных, работавших на ферме Траска. Их поселили в бараках рядом с аэропортом Холтона и каждый день привозили в поле на грузовике. И как-то раз через месяц после их приезда Кэтрин отнесла им пончики, которые приготовила сама. Она отнесла им пончики к обеду. Ели они у картофельного склада. По словам Кэтрин, их недокармливали. А еще, по словам Кэтрин, Вильгельм так посмотрел на нее, что ее бросило в дрожь. Но безумно, да без памятства, Кэтрин влюбилась в Вильгельма в другую их встречу. У картофельного фермера Клайда Траска в гостиной стояло пианино. По-видимому, на нем играла его мать, она умерла незадолго до их свадьбы. Пианино стояло без дела, такая старая модель, и, по словам Кэтрин, как-то раз, когда ее мужа не было дома, он уехал в Агасту на внеочередную сессию законодательного собрания, на пороге показался Вильгельм. Кэтрин испугалась, но Вильгельм улыбнулся. На голове у него была кепка, он снял ее, а затем прошел в гостиную, сел за пианино и начал играть. Вот тогда-то Кэтрин и влюбилась в него. Лихорадочно, без оглядки. По ее словам, ничего красивее той мелодии она в жизни не слышала. Стояло лето, и окошко было приотворено, и занавеску тормошил ветерок. И Вильгельм сидел за пианино и играл. Играл он Брамса, это она узнала уже потом. Играл и играл, лишь разок-другой бросил на нее взгляд. А потом встал, слегка поклонился, он был высокий, со светло-русыми волосами, прошел мимо нее к выходу и направился обратно в поле. Она смотрела на него из окна. Рукава рубашки туго обтягивали его сильные руки. На спине у него были большие черные буквы В и П, и на нем были старые штаны, какие носили военнопленные, и ботинки. И она провожала его взглядом, а он все удалялся, высокий мужчина с прямой спиной. И один раз он обернулся, лишь на миг, и улыбнулся, хотя с такого расстояния не мог ее видеть, ведь она стояла за занавеской. Когда Кэтрин рассказывала эту историю, взгляд ее затуманивался. Она видела все как наяву. Мужчина, переступивший порог ее дома и снявший кепку, и севший за пианино, и начавший играть. «Так и закрутилось», — говорила она, возвращаясь к нам. «Так и закрутилось». Как они устраивали свидание, я не знаю. Она не рассказывала. Но Вильгельм немного говорил по-английски. Для немецкого военнопленного, дала нам понять Кэтрин, это было необычно. Зато она рассказала нам о том дне, когда ушла от картофельного фермера. Это было через год после их с Вильгельмом последней встречи. Когда война закончилась, Вильгельма сначала на 6 месяцев по репарации отправили в Англию устранять ущерб, нанесенный за время войны, а затем он вернулся в Германию. Они переписывались. Не знаю, догадывался ли об этом муж, картофельный фермер, но Кэтрин как-то сказала мне, что каждый день ходила на почту проверить, не пришло ли от Вильгельма письмо, и что служащий этого маленького почтового отделения в Мэне поглядывал на нее с подозрением, так она сказала. А еще она сказала, что последнее ее письмо — ответ на сообщение Вильгельма, что он теперь в Массачусетсе. В нем Кэтрин писала, что ее поезд прибудет в Бостон на станцию «Северная» в 5 часов утра такого-то дня. Дело было в ноябре, и земля почти на фут была покрыта снегом. Словом, принеся на почту это последнее письмо, она боялась, что служащий его не отправит. «Но он обязан его отправить», — рассуждала Кэтрин. «И, очевидно, он это сделал». Она рассказала нам, что дождалась, пока к мужу приедет в гости сестра, и ей не хотелось оставлять картофельного фермера одного. Меня всегда это поражало. В остальном я почти ничего не знала о Кэтрин. Когда я спрашивала, каким было ее детство, она просто качала головой. «Ой, не очень», — сказала она как-то. «Ну, ничего». В Мэн она больше не возвращалась. Выждав недельку, я позвонила Вильяму на работу, но разговаривал он со мной неохотно. Я спросила, что еще ты узнал? И он ответил, Люси, это все полная фигня. Нечего там узнавать. Тогда я спросила, что думает Эстель, а он мне, о чем? О том, что у твоей матери был еще один ребенок, сказала я, на что он мне ответил, Люси, мы не можем утверждать, что у нее был еще один ребенок. А я все равно спросила, что думает Эстель. И после паузы он сказал, она признает, что никакого ребенка не было. Повесив трубку, я поняла, что Вильям соврал. О чем именно, я не знала. Но было в его голосе что-то лживое, так мне показалось. Я решила больше не звонить ему по этому поводу. Боже, как я скучала по Дэвиду. Я ужасно по нему скучала. Просто невероятно скучала я по нему. Он знал, как я люблю тюльпаны, и всегда, всегда приносил тюльпаны домой, даже если был не сезон. Он ходил в цветочную лавку и приносил мне тюльпаны. В детстве, если кто-то из нас врал, я или брат, или сестра, или даже если мы не врали, но родители нам не верили, нам мыли рот с мылом. Это далеко не худшее, что происходило с нами в том доме, так что я об этом расскажу. Провинившийся ложился на пол в тесной гостиной. Допустим, это была моя сестра Вики. А двум другим детям, в данном случае мне и моему брату, было велено держать ее за руки и за ноги. Мать шла на кухню и брала полотенце для посуды, затем она шла в ванну и намыливала полотенце. Затем Вики высовывала язык, и мать пихала полотенце ей в рот и возюкала там, пока Вики не начинала давиться. С возрастом я оценила всю невольную гениальность этого приема — сделать остальных детей соучастниками наказания. Это разобщало нас, как разобщало нас все, что происходило в том доме. Когда наступал мой черед ложиться на пол, я не сопротивлялась, как мой бедный брат. Его в такие минуты охватывал ужас. Или моя бедная сестра. Ее в такие минуты охватывала ярость. Я лежала на полу с закрытыми глазами. Пожалуйста, постарайтесь понять. Я всегда считала, что если взять карту мира и воткнуть туда по булавочке за каждого человека на Земле, то для меня булавочки не найдется. Я чувствую себя невидимкой. Вот что я имею в виду. На глубинном уровне. Объяснить это очень трудно. Я не могу это объяснить, разве что... Нет, я просто не нахожу слов. Меня будто не существует, пожалуй, можно так сказать. Меня будто нет на свете, вот. Возможно, все дело в том, что в доме, где я выросла, не было зеркал, только одно крохотное зеркальце высоко над раковиной в ванной. Я и сама не знаю, что хочу сказать, но на каком-то фундаментальном уровне я чувствую себя невидимкой. Супруги, позволившие мне ехать с ними в Нью-Йорк на поезде, когда я застряла в Вашингтонском аэропорту, увидели потом мою фотографию в газете и пришли на презентацию моей книги в Коннектикуте. Жена была само очарование. Она была со мной очень приветлива, куда приветливее, чем тогда в аэропорту. А все потому, как мне кажется, что в ее глазах я стала важной персоной. Тогда в аэропорту я была всего лишь напуганной женщиной, увязавшейся за ними. Никогда не забуду, как она вела себя со мной на презентации. Моя книга имела успех, и в библиотеке было полно народу. Видно, это ее впечатлило. Но вот чего она никак не могла знать. Даже стоя перед полным залом, читая отрывок из своей книги и отвечая на вопросы, я по-прежнему, необъяснимо, ощущала себя невидимкой. Каждый год Вильям и Эстель снимали домик в Монтоке. Это в самой восточной точке Лонг-Айленда, и проводили там июль и август. После смерти Кэтрин мы с Вильямом и девочками несколько лет подряд ездили в Монток на неделю в августе. Мы останавливались в небольшом отеле и по узкой тропке среди высокой травы ходили на пляж. Мы расстилали на песке пляжные полотенца и устанавливали зонт. Мне нравился пляж, я обожала океан. Я смотрела на него и думала, как же он похож на озеро Мичиган, и в то же время совсем не похож. Это же океан. Хотя, если честно, те наши поездки вызывают у меня смешанные чувства. Вильяму очень нравилось Монтоки, но у меня осталось в памяти, что там он вроде как отдалялся от меня и от девочек тоже. Раз, когда они были еще маленькие, нам пришлось очень долго ждать, пока Вильям расправится с огромной тарелкой моллюсков на пару. Он снимал черную кожицу с их длинных сифонов и макал их в чашку с серой водой. Ел он молча, и девочки все извелись, стали забираться ко мне на колени и ходить по залу мимо чужих столиков. «Подождите на улице», — сказал Вильям, и я увела их на улицу. И все равно мы прождали целую вечность. А как-то раз, когда мы ехали из Монтока домой, Вильям за всю дорогу не сказал мне ни слова. После развода я ни разу не бывала в Монтоке. Но Вильям и Эстель снимали там дом. Бриджит отправляли в лагерь в Западном Массачусетсе. Судя по всему, ей там очень нравилось. А Вильям несколько раз в неделю наведывался в город поработать в лаборатории. Эстель оставалась в Монтоке, и по выходным у них бывало много гостей. Я знаю это, потому что Крисси и Бека не раз приезжали к ним на пару дней, иногда вместе, иногда поодиночке. Бека рассказывала, что в их доме много панорамных окон, а Крисси рассказывала, что их гости ужасные зануды. «Из театра, наверное», — так она сказала. Но Крисси работает юристом в Союзе защиты гражданских свобод, а ее муж занят в финансах. Обе девочки рассказывали, как много Эстель готовит, и от этого на меня накатывала усталость. Я никогда не любила готовить. А вот вторая вещь, случившаяся с Вильямом. Как-то в четверг, в начале июля, Вильям позвонил мне и сказал: «Люси, можешь зайти?» «Куда?» — спросила я. — Ко мне домой. — Я думала, ты в Монтоке, — сказала я. — Все нормально? — Приходи скорей. Сможешь? Пожалуйста. И вот я вышла на улицу. День был жаркий. Из тех дней, когда ходить по Нью-Йорку пешком тяжело, такое тут пекло. Села в такси и поехала к Вильяму на Риверсайд-Драйв. При виде меня швейцар сказал: «Поднимайтесь, он вас ждет». В лифте я очень волновалась. Я волновалась всю дорогу от дома, но из-за слов швейцара стала волноваться еще сильнее. Выйдя из лифта, я прошла по коридору, остановилась перед дверью в квартиру Вильяма и постучала. И когда он крикнул «Открыто!», я заглянула внутрь. Вильям сидел на полу перед диваном. Рубашка мятая, джинсы в чем-то испачканы. Он был без обуви, в одних носках. «Люси», — сказал он. «Люси, просто не верится». Сначала я подумала, что их ограбили. В квартире как будто много чего не хватало. Но вот что произошло. Вильям отправился в Сан-Франциско на конференцию. Ему с самого начала показалось, что доклад у него вышел слабый, и зал это знает, вопросов и комментариев почти не было. После, на фуршете, старые знакомые были с ним любезны, но лишь один упомянул его доклад, да и то, как показалось Вильяму, скорее из вежливости. В самолете он размышлял о своей карьере и пришел к выводу, что карьера его, по сути, окончена. Когда Вильям зашел в вестибюль своего дома, это было в субботу после обеда, швейцар посмотрел на него чрезвычайно серьезно. «Здравствуйте, мистер Герхард», — сказал швейцар и кивнул. Вильям это заметил. Но Вильям сказал лишь «добрый день». Он не знал всех швейцаров по именам, хотя прожил в этом доме почти 15 лет. Как зовут этого конкретного швейцара, Вильям не помнил. Открыв ключом дверь, он сразу заметил, что квартира выглядит иначе. В ней стало как-то просторнее, и сперва он, как и я, подумал, что их ограбили. На полу, он чуть не наступил на нее, лежала бумажка, записка от Эстель. Не двигаясь с места, Вильям протянул ее мне и добавил: «Хочешь, оставь себе». Я села на диван и прочла записку. Там было сказано, я действительно оставила ее себе: «Дорогой, мне очень жаль, что приходится делать это именно так. Мне и правда жаль, дорогой. В общем, я съехала. Сейчас я в Монтоке, но у меня уже есть квартира в Вилледже. С Бриджит можешь видеться в любое время. Об алиментах не беспокойся, я всем обеспечена. Мне правда жаль, Вильям. В этом нет твоей вины, хотя ты часто бываешь недосягаемым. Но ты хороший человек. Просто иногда ты так далеко, не иногда, а часто. Прости, что не предупредила. Вот я трусиха. С любовью, Эстель». Я сидела на диване и долгое время не произносила ни слова, лишь озиралась по сторонам. Я не знала, что именно исчезло, но в комнате ощущалась глухая пустота, а солнце, светившее в окно, только подбавляло жути. Наконец я поняла. Нет бордового кресла. А затем я увидела большую вазу на каминной полке. «Да, мой подарок на Рождество, она его не взяла», — сказал Вильям, проследив за моим взглядом. «Боже», — сказала я. Мы долго молчали. И тут я вдруг поняла, что, не считая половика в дальнем углу гостиной, из квартиры пропали все ковры. Отчасти из-за этого она и выглядела так сиротливо. «Постой», — сказала я. «Она забрала ковры?» Вильям лишь кивнул. «Боже», — тихо сказала я. «Боже правый». И тогда Вильям сказал, он по-прежнему сидел на полу, вытянув вперед длинные ноги в грязных носках: «Знаешь, что пугает меня больше всего? Чувство нереальности. Прошло уже 5 дней, а мне по-прежнему кажется, что это все не по-настоящему. Но все по-настоящему. И это-то меня и пугает. Чувство нереальности я имею в виду». Повисла пауза. «Ты загляни в спальни», — продолжал он. «Одежда Эстель пропала, и почти вся одежда Бриджит, и мебель в комнате Бриджит, и на кухне нет половины вещей. Вильям поднял голову, и глаза у него были почти мертвые. Он сказал, что последние 5 дней на него волнами накатывает изнеможение. Он спит без снов, часто по 12 часов подряд, вставая лишь по нужде. Потом его снова окутывает туман усталости. «Я никак, никак такого не ожидал», — добавил он. Я погладила его по плечу и тихо сказала: «Ах, Билли!» И снова обвела комнату взглядом. Ваза была стеклянная с цветными вкраплениями. «Господи Боже!» — сказала я. Мы еще долго сидели так, я на диване, Вильям на полу. Затем он сложил руки у меня на коленях и уткнулся в них лицом. Я подумала: «Это меня убьет», и погладила его пышные белые волосы. «Я правда часто бываю недосягаемым». Он взглянул на меня красными и как будто уже не такими крупными глазами. «Как тебе кажется?» «Не знаю, можно ли тебя назвать более недосягаемым, чем все мы», — сказала я, потому что ничего утешительнее придумать не могла. Вильям сел рядом со мной на диван. «Если даже ты не знаешь, кто вообще тогда знает?» — попытался пошутить он. «Никто». «Ох, Люси». Он взял меня за руку, и так мы сидели еще некоторое время. И порой он качал головой и бормотал: «Боже правый». Наконец я сказала: «Пил, у тебя есть деньги. Уезжай отсюда. Поживи в хорошем отеле, пока не уладишь дела с квартирой». И что интересно, он ответил: «Не хочу я в отель. Здесь мой дом». Меня удивило, что он считает эту квартиру своим домом. «Ну, конечно, это его дом», — напомнила я себе. «Он живет здесь уже много лет. Он сотни раз с женой и дочерью ел за этими деревянными столами, принимал здесь душ, читал новости, смотрел телевизор. А я до сих пор нигде не чувствовала себя как дома. Никогда. Кроме как с Вильямом много лет назад. Я уже рассказывала вам об этом». Я осталась с ним до вечера. По его настоянию я заглянула в спальню, а потом в комнату Бриджит, и все было, как он описал. Синее стеганое одеяло комком лежало посреди постели, одеяло она не взяла. На полу в комнате Бриджит валялись хлопья пыли, вероятно, из-под кровати, которую тоже вынесли. «А где будет спать Бриджит, когда станет тебя навещать?» — спросила я, вернувшись в гостиную, и Вильям удивленно ответил: «Об этом я не подумал. Придется купить ей новую кровать и письменный стол», — сказала я. А затем добавила: «Прими-ка ты душ и пойдем поужинаем». И он побрел в душ, а когда вернулся, в свежей рубашке, вытирая белые волосы полотенцем, выглядел уже куда лучше. За ужином мы разговаривали о многих вещах. Мы пошли в старый уютный ресторанчик и сели за дальний столик. В середине лета легко найти свободный столик, и мы сидели и разговаривали. Но мне было больно. Мне было больно за этого человека, моего бывшего мужа. Мы долго разговаривали об Эстелле Бриджит, а потом, уже не так долго, о наших девочках. Вильям сказал, что сам сообщит им об уходе Эстелли, я сказала: «Конечно». Затем, взяв ломтик хлеба, он произнес: «У Кэтрин до меня была дочка». «Я знаю», — ответила я. Проведя кое-какие изыскания, еще до конференции, Вильям выяснил, что его мать забеременела через несколько месяцев после того, как его отца отправили в Англию. «Так что девочки...» Вильям все посчитал, установил все даты. Было около года. Она только делала первые шаги, Люси, когда моя мать просто взяла и упорхнула из дома. Он взглянул на меня, и в лице его была боль. Это разбило мне сердце, и я смутно почувствовала, что в глазах Вильяма Мать предала его, как предали его две жены. «Но отец, Клайд Траск, через год он женился снова», — продолжал Вильям. «На некой Мэрилин Смит», — фамилию он произнес с пренебрежением. «Они прожили в браке 50 лет. У них родились сыновья». Я легонько сжала его ладонь. «Пилли, мы во всем разберемся. Мы со всем справимся, не переживай». «Это скорее по твоей части», — сказал Вильям. «Ты шутишь? Я ни с чем не могу справиться», — сказала я. «Люси», — сказал он, — «ты справляешься со всем». В такси по дороге домой мне пришло в голову, что я ушла от Вильяма почти так же, хоть и не совсем без предупреждения. И не считая стопки одежды, я ничего с собой не брала. Но я давно говорила ему, что хочу съехать. Давно говорила, что, живя с ним под одной крышей, чувствую себя птицей в тесной коробочке. Он не понимал, что я пытаюсь этим сказать, и я его не виню. Я сняла квартиру всего в паре кварталов от нашего тогдашнего дома в Бруклине. С переездом я тянула почти год, но однажды, в понедельник, когда Вильям ушел на работу, я позвонила в магазин матрасов, и через 2 часа в мою крохотную квартирку доставили матрас, и я подумала: «Боже, Люси!» А может, я ничего не подумала? Мне было безумно страшно. Так вот, я сложила кое-какие вещи в мусорный мешок и отнесла их в новую квартиру, а потом купила сковородку в аптеке и еще тарелку с вилкой, а потом позвонила Вильяму и сказала, что съехала. Никогда не забуду его голос в трубке. «Правда?» — тихо сказал он. «Ты правда съехала?» Сидя в такси, я подумала, великодушно с его стороны не напоминать мне об этом сегодня. Потом я стала размышлять об Эстель, о том, что она, предположительно, не решилась бы на такой шаг, не будь у нее связи на стороне. Я не говорила об этом Вильяму. «Кто бы это мог быть?» — гадала я. «Уж не тот ли мужчина из театра, которому она сказала: „Умираешь со скуки?» Меня злость брала, когда я о ней думала. «Господи!» — сказала я про себя. «На дух тебя не переношу!» Она обидела Вильяма, и поэтому я ее на дух не переносила. А Кэтрин я тогда особенно не задумывалась. Меня больше беспокоило, как там Вильям в пустой квартире. А, впрочем, к беспокойству за Вильяма примешивалась и некоторая неприязнь по отношению к Кэтрин. Когда я узнала об интрижках Вильяма, у него их было несколько, наши девочки уже спали, они тогда были подростками. Близилась полночь, и сперва он выдавал сведения маленькими порциями, а затем большими. За 2 дня до этого, проверяя карманы его рубашки перед химчисткой, я нашла там чек. Это был счет за ужин на двоих. Так я решила, исходя из суммы. Чек был из ресторана «Вилледжи» за тот день, когда Вильям поздно вернулся с работы. Я со страхом показала ему чек и спросила про ресторан. Он, как мне показалось, опешил, но затем сказал, что у его коллеги случились неприятности, и он повел ее ужинать. Почему он не упоминал об этом? Не помню, что он ответил, но ему удалось развеять мои сомнения. Почти. Уже несколько лет мне снилось, что Вильям мне изменяет, и всякий раз, когда я рассказывала ему об этом, он ласково успокаивал меня и говорил: «И откуда у тебя только такие сны?» Но 2 дня спустя у нас были гости, супружеская пара, и я поднялась с женой на крышу, ей хотелось покурить, и там она рассказала, что у нее в Лос-Анджелесе есть любовник. «Секс великолепный», — сказала она и затянулась. «Секс просто волшебный». И когда она сказала это, я поняла. Насчет Вильяма. Не знаю, почему именно в тот момент, но я все поняла. И когда мы вернулись в квартиру, и я взглянула на Вильяма, думаю, он прочел это у меня на лице, и мы подождали, когда гости уйдут и пока девочки лягут спать, и тогда я передала ему слова той женщины, и немного погодя он сознался. Сначала в одной связи, потом еще в нескольких. Кажется, особенно дорога ему была женщина с работы, хотя он и говорил, что никого из них не любит. Но про Джоанну он не рассказывал еще 3 месяца. А когда рассказал, я думала, что умру. Я и так думала, что умру, когда слушала про других женщин. Но эта женщина, Джоанна, много раз бывала в нашем доме. Как-то летом, когда я лежала в больнице, она водила ко мне наших девочек. Она была не только другом моего мужа, но и моим тоже. Во мне надломился стебель тюльпана. Вот что я почувствовала. И так и не сросся. После этого я начала писать более правдиво. «Мам!» — воскликнула Бекка в трубку, когда я шла в аптеку на следующий день. «Мам, это какой-то ужас!» Я сразу поняла, что Вильям рассказал ей про Эстель. «И не говори», — ответила я. На тротуаре стояла скамейка, и я на нее села. «Это какой-то ужас!» — повторила Бекка. «Ну как так можно, мам?» «И не говори, солнышко». Мимо ходили люди, и я смотрела на них сквозь солнечные очки невидящим взглядом. Затем у меня завибрировал телефон, это звонила Крисси. «Крисси звонит», — сказала я, — «подожди минутку». Я нажала на зеленый круг, и раздался голос Крисси. «Мам, поверить не могу, просто поверить не могу!» «И не говори». Так и продолжалось. Девочки наперебой возмущались, а я спокойно беседовала с ними. И когда они обе спросили, что теперь будет с папой, я сказала, что он придет в норму. Я произнесла это как можно увереннее, потому что сама не была уверена. А, впрочем, что еще ему оставалось делать? Что еще остается делать большинству из нас? «Он не так уж стар», — сказала я им. «У него крепкое здоровье, все у него наладится». Не прошло и недели, как Крисси заказала в комнату Бриджит кровать и письменный стол. А еще она купила новые ковры. «Они гораздо красивее», — сказала Крисси. Тут сразу стало повеселей. «Какая она замечательная, наша Крисси. Умеет быть за главное». Еще через 3 недели она позвонила и сказала: «Мам, мы устраиваем ужин у папы дома. Мы хотим, чтобы ты пришла». Тут надо кое-что пояснить. Знаю, я обещала не упоминать больше о Дэвиде, но мне кажется, вы должны знать. Я говорила, что Вильям был моим единственным домом. Это правда. Дэвид, как я уже рассказывала, рос в бедности, в общине хасидских евреев в Чикаго. Но в 19 лет он покинул свою общину, и его подвергли остракизму, и он почти 40 лет не общался ни с кем из родных, пока с ним не связалась сестра. А знать вам нужно вот что. Нас с Дэвидом объединяло то, что нас обоих воспитывали в отрыве от культуры внешнего мира. У нас обоих не было в детстве телевизора. У нас было лишь расплывчатое представление о войне во Вьетнаме, пока мы сами не изучили ее уже во взрослом возрасте. Мы оба не знали песен времен нашего детства, потому что никогда их не слышали. Мы ни разу не бывали в кино, пока не выросли. Мы не знали самых обычных крылатых выражений. Трудно описать, каково это — расти в изоляции от мира. Поэтому мы стали друг другу домом. И все равно нам казалось, мы оба это чувствовали, будто мы — птицы, примостившиеся на телефонных проводах Нью-Йорка. Но позвольте мне рассказать об этом человеке еще одну вещь. Роста он был невысокого, а из-за детской травмы у него было искривление таза, поэтому он ходил медленно и сильно хромал. А для своего роста он был тучноват. Я хочу сказать, что внешне он был, ну, практически противоположностью Вильяма. И когда мы поженились, у меня не было на него такой реакции, как на Вильяма. Тело Дэвида всегда было для меня огромным утешением. Дэвид был для меня огромным утешением. Боже, каким утешением он для меня был. Когда я пришла в гости к Вильяму, девочки были уже там, но без мужей, что меня удивило, и Бекка с улыбкой сказала: «Мы оставили их дома». Квартира и правда выглядела гораздо лучше. Я прошлась по комнатам и громко восхитилась всем, что сделала Крисси. Ваза с каминной полки исчезла. Вильям тоже выглядел лучше, но когда я чмокнула его в щеку, он потрепал меня по руке и тихонько вздохнул, как бы говоря, что согласился на это ради девочек, чтобы они видели, что у него все нормально. Девочки приготовили ужин, и мы уселись за круглым кухонным столом. Его Эстель не забрала, и Вильям выпил 2 бокала красного вина, чего он почти никогда не делает. Я хочу сказать, он почти никогда не пьет. И вот что произошло. На душе у меня стало невероятно легко. Мы все почувствовали эту легкость. Мы выпали из настоящего, и нас отбросило в прежние времена, когда мы были семьей. В душе у меня царил покой. Вот что я пытаюсь сказать. И у остальных тоже. Просто удивительно, до чего нам было легко. Я окинула взглядом их лица, и они светились особой радостью. Мы вспоминали о старых друзьях нашей семьи, вспоминали, как Бекка целый год ходила с фиолетовыми прядками в волосах, когда была подростком. Мы рассказали историю, которую рассказывали уже 1000 раз, о том, как однажды летом Вильям остановил машину посреди дороги, потому что Крисси вся извертелась в детском кресле, ей тогда было 3, и ткнул в нее пальцем со словами: «Так, слушай сюда, ты начинаешь меня бесить». А она подалась вперед и ответила: «Нет, ты слушай сюда, это ты начинаешь меня бесить». Мы обожали эту историю, и в конце я добавила, как добавляла всякий раз. Мы с папой переглянулись, и он завел машину. Тогда-то мы и поняли, кто в этой семье главный. Крисси, уже совсем взрослая, разрумянилась от удовольствия. Мы вспоминали, как возили девочек в Диснейленд во Флориде, и как Бекка до смерти испугалась капитана Крюка, остановившегося во время парада и наставившего на нее шпагу, и Крисси просто давилась со смеху. «Да не испугалась я», — сказала Бекка, а мы все сказали ей: «Нет, испугалась». «Тебе было 9», — сказала Крисси, — «а вела ты себя как 3-летка». И Бекка смеялась до слез. «Ей было 8», — сказал Вильям. «Ей тогда было 8». Мы сидели на кухне и смеялись, и были счастливы. А потом Бекка взглянула на часы и сказала: «Ой, мне надо идти». И внезапно погрустнела, и тогда Крисси сказала, что ей тоже надо идти. Я посмотрела на Вильяма, а он на меня, и затем он сказал: «Ты тоже иди, Люси». Он встал: «Все на выход, я сам уберу, идите». И по его улыбке я поняла, что у него все наладится. И, думаю, девочки тоже это поняли. А когда мы вышли из кухни, Бекка вдруг обернулась и сказала: «Семейные объятия?» Мы с Вильямом переглянулись, и, знаете, нам будто вонзили нож в сердце. Ведь когда девочки были совсем маленькие, мы иногда говорили: «Семейные объятия?» и вчетвером прижимались друг к другу. И теперь мы сделали это снова. Только девочки были уже совсем взрослые, Крисси выше меня, но мы обнялись. А потом я сказала: «Ну все, пойдемте». И мы вышли из квартиры и втроем поехали вниз на лифте. А когда оказались на улице, у Бекки в глазах стояли слезы, и я обняла ее одной рукой, и она немножко поплакала. Крисси же просто выглядела очень серьезной. И потом я сказала: «Вон такси подъехало. Садитесь, девочки». А пару минут спустя, уже сидя в своем такси, я тоже заплакала. «Что с вами?» — спросил таксист. И я сказала, что потеряла мужа. «Сочувствую», — сказал он, качая головой. «Очень вам сочувствую», — сказал он. Еще кое-что о моей матери. Я уже достаточно о ней писала и больше писать не хочу. Но для понимания этой истории нужно упомянуть кое-какие подробности. Вот они. На моей памяти мать никогда не прикасалась к нам, если только не хотела нас наказать. Ни разу на моей памяти она не говорила: «Люси, я тебя люблю». Когда я привезла Вильяма знакомиться с родителями, она сразу отвела меня во двор и сказала: «Убери отсюда этого человека, он расстраивает твоего отца». И мы уехали. Все из-за того, — объяснила мать, — что Вильям немец, и, по мнению отца, у него немецкая внешность, и это возродило в отцовской памяти все ужасы войны. И мы с Вильямом сели в машину и уехали. На обратном пути я рассказала Вильяму о некоторых вещах, происходивших со мной в том крошечном домике и чуть раньше в гараже. Вильям всего этого не знал, и он молча слушал и смотрел на дорогу. В последующие годы я рассказала ему больше. Он один знает обо всем, что происходило в том крошечном домике и в гараже, пока я росла. Годы спустя, когда я попала в больницу с аппендицитом, и после операции у меня начались осложнения, моя мать прилетела в Нью-Йорк, Вильям купил ей билет, и провела у моей постели 5 ночей. И это было просто из ряда вон. Просто невероятно. Благодаря этому я поняла, что она меня любит. Но когда я скучала по ней и пыталась позвонить ей за счет вызываемого абонента, ни до этого случая, ни после, она не принимала мои звонки. Она говорила оператору: «У этой девчонки теперь есть деньги, так пусть их и тратит». Но у меня тогда не было денег. Мы были молоды, еще не встали на ноги, и Вильям только недавно защитил диссертацию. Но это все не важно. Важно другое. Пару лет спустя я приехала к матери. Она умирала в больнице недалеко от Чикаго. Я приехала к ней, и она велела мне уйти. Я ушла. Долгое, долгое время я верила, что она меня любит. Но когда заболел мой муж, и потом, после его смерти, я начала сомневаться. Наверное, это все потому, что наша с Дэвидом любовь ощущалась во всем. Словом, когда я думаю о матери, у меня порой сжимается сердце. Мой брат живет один в доме нашего детства. Моя сестра живет в соседнем городке, и мы с ними встретились как-то раз не так уж давно и сошлись на том, что у нашей матери было не все в порядке с головой. Я разговариваю с братом и сестрой по телефону раз в неделю, но долгие годы мы не общались вовсе. Я говорю себе, что мать любила меня. Думаю, она любила меня по-своему, насколько ей это было доступно. Как выразилась та милейшая женщина, мой психиатр, надежда не умирает. После смерти отца Вильяма Кэтрин вступила в загородный клуб и увлеклась гольфом. Там у нее появились подруги, с которыми она играла каждую неделю. Она и Вильяма научила, хотя когда мы познакомились в колледже, в гольф он не играл, то есть я никогда не видела и не слышала, чтобы он играл в гольф. Но стоило нам переехать обратно на восток, и он стал играть со своей матерью. И в первый раз, когда они отправились в клуб, я думала, это как теннис, и они вернутся через час-другой. Их не было больше 5 часов. Я так разозлилась, где они пропадали? Но они лишь посмеялись. «Люси», — сказали они, — «в гольф играют долго». Как-то раз в год перед нашей свадьбой Кэтрин наняла мне тренера по гольфу. Она отвела меня в магазин при клубе и купила мне юбку для гольфа, короткую, красного цвета. И еще она купила мне туфли для гольфа. И мне было не по себе. Ой, как не по себе. А затем профи, как его называли, начал меня учить. И я чуть не расплакалась. Так это было невыносимо. Я все равно старалась ударить по мячу, но получалось у меня неважно. И когда за мной пришла Кэтрин, думаю, она заметила мое отчаяние. Потому что, когда мы пошли в клуб обедать, она шепнула Вильяму: «Похоже, для нее это чересчур». Близился мой день рождения, и Кэтрин спросила, что бы я хотела получить. Я сказала, что хотела бы подарочный сертификат в книжный магазин. Меня будоражила сама мысль о том, чтобы пойти в книжный и что-нибудь там купить. В день моего рождения она отвела меня в гараж и показала штуковину с клюшками для гольфа. Ее лицо так и сияло. «С днем рождения!» — сказала она, хлопнув в ладоши. «Теперь у тебя есть свои клюшки!» Я больше никогда не играла в гольф. Но Эстель в гольф играла. Они с Вильямом вместе играли в Монтоке, а еще в Ларчмонте, когда навещали ее мать. И даже Джоанна играла в гольф. Это всплыло у меня в памяти через несколько дней после ужина у Вильяма, когда я сидела в кресле и смотрела в окно. Где-то через неделю я позвонила Вильяму проверить, как у него дела, и он сказал «нормально». И еще он сказал, что Бриджит приехала на пару дней погостить, и на этом мы попрощались. «Ладно», — подумала я, — «больше не буду ему звонить». Он как будто от меня отмахнулся. Но как-то вечером, пару недель спустя, август был уже почти на исходе, он позвонил и сказал, что все думает об этой женщине, Лоис Бубар, его единоутробной сестре, и о том, чтобы с ней связаться. Мы стали обсуждать эту идею. Вильям хотел познакомиться с ней, потому что они родственники и уже не молоды, но, с другой стороны, вдруг она его ненавидит. Она точно ненавидит его мать. «Что мне делать, Люси?» — спросил он. «Девочки знают?» «Я им не рассказывала, а ты?» «Нет, я думал, ты расскажешь». «Я решила, это твое право». «Ладно», — сказал он и повесил трубку. Через 5 минут он перезвонил. «Люси, поехали со мной в Мэн». Предложение меня удивило, я ничего не ответила. «Ну же, Люси», — настаивал Вильям, «давай просто съездим в Мэн на пару деньков, на следующей неделе. Давай просто возьмем и съездим. Посмотрим, как выглядит место, где все произошло. Я знаю, где живет Лоис Бубар. Давай просто посмотрим». «Просто посмотрим? Я не совсем понимаю». «Я тоже», — сказал он. О поездках. На отдых нас возила Кэтрин. Я про такой отдых, где люди загорают вокруг бассейна на Карибах. В первую поездку она взяла нас, когда мы были молодоженами. Она все организовала сама. Мы втроем полетели на Каймановые острова. До этого я лишь раз летала на самолете, последний год учебы в колледже. Я поверить не могла, что сижу в небе, но нужно было не подавать виду, и я старалась. Но это было невероятно. Хорошо, что когда мы отправились на Кайманы, у меня уже был этот перелет за плечами. Я могла вести себя как все и чувствовать себя более-менее как все. Но когда мы сошли с трапа на слепящее солнце, когда маленький автобус доставил нас в отель, меня охватил тихий ужас. Я понятия не имела, просто понятия не имела, что делать, как пользоваться ключом от номера, в чем спуститься к бассейну, как сидеть у воды. Плавать я не умела. А все вокруг были такими искушенными, все вокруг в точности знали, что делать. Господи, я просто оцепенела. Повсюду на шезлонгах были распростерты тела, намазанные чем-то жирным и блестящие на солнце. В воздух поднималась рука, и появлялась официантка в шортах и с хвостиком на затылке, чтобы принять заказ. Откуда все знали, что делать? Я уже говорила, что чувствую себя невидимкой. Но в тот миг на моем невидимом лбу словно загорелась табличка: «Эта девушка ничего не знает». Ведь я и правда ничего не знала. А Вильям с матерью составили рядом шезлонги и устроились лицом к океану. Затем Вильям обернулся посмотреть, где я, и помахал мне рукой. «Что с тобой, Люси?» — спросила Кэтрин, когда я подошла. На ней была широкополая холщовая шляпа. Ее солнечные очки смотрели на меня. Я сказала: «Ничего». И я сказала, что скоро вернусь, и пошла обратно в номер, только по пути заблудилась и долго бродила не в том крыле, а, добравшись, наконец, до номера, плакала и плакала. А они, наверное, даже и не догадывались. Хотя, когда я вернулась, они по-прежнему лежали на шезлонгах, Кэтрин была ко мне очень добра и взяла меня за руку и сказала: «Похоже, для тебя это чересчур». Кэтрин жила в номере по соседству, и в обоих номерах были раздвижные стеклянные двери, открывавшиеся на маленькое патио, бежевая мебель и белые стены. Из нашего номера было слышно, как Кэтрин выходит на патио и заходит обратно. Было слышно, как ездят стеклянные двери. Ночью, когда мы занимались любовью, я умоляла Вильяма быть потише. Меня пугало, что через стенку от нас спит его мать. В крошечном домике, где я росла, из родительской спальни почти еженочно раздавались звуки, визгливые стоны моего отца. Это было чудовищно. Я очень плохо спала в ту неделю на Каймановых островах. В последующие годы я приглядывала за нашими девочками, сидя у бассейна, а Кэтрин с Вильямом лежали на шезлонгах и разговаривали. Как-то я спросила у Кэтрин: «В юности вы тоже отдыхали на таких курортах?» Она положила на грудь свой журнал и уставилась на океан. «Нет, ни разу», — ответила она и снова взяла журнал. Я ненавидела эти поездки. Все до единой. Однажды на День Благодарения, мы с Вильямом были женаты уже 5 лет, мы полетели в Пуэрто-Рико, и тамошний отель оказался куда роскошнее, чем наш отель на Большом Каймане. Территория была очень зеленая, с громадным бассейном, и стоял он прямо на берегу океана. Может, это все День Благодарения, но я вдруг почувствовала, что жутко скучаю по родителям и даже по брату с сестрой. И тогда я набрала четвертаков, выменила у администратора втайне от Вильяма с Кэтрин и пошла к таксофонам. Они редком висели в дальнем конце вестибюля за перегородками из красного дерева. И позвонила домой. Трубку взял мой отец. Он очень удивился, и я его не виню. Я редко звонила родителям. Отец сказал: «Мамы нет дома». А я ему: «Ничего, папуль, не вешай трубку». А он мне заботливо так: «Люси, у тебя все хорошо?» И я сказала, точнее, выпалила. Я сказала: «Папуль, мы в Пуэрто-Рико с мамой Вильяма, и я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать в таком месте». Немного подумав, отец спросил: «Там красиво?» И я сказала: «Ну да, наверное». И тогда он сказал: «Я тоже не знаю, что тебе делать. Попробуй просто любоваться пейзажем». Он сказал это мне в тот день. Мой отец. Но я не могла любоваться пейзажем. Слишком мне было тревожно. Надо было приглядывать за девочками в бассейне. Они были совсем крохами. Но им очень нравилось плескаться в воде. Кэтрин купила надувные круги, и девочки в них плавали. Иногда она забиралась к ним в бассейн и, показывая на меня пальцем, говорила: «Плывите к маме, плывите к маме!» И смеялась и хлопала в ладоши. А потом вылезала из воды и шла на пляж читать книжку. Если Вильям был рядом или, еще лучше, с девочками в бассейне, мне было гораздо легче. Я уже не чувствовала такой угрозы от людей на шезлонгах. Руки не спадают с подлокотников, глаза прикрыты от слепящего солнца. Но Вильям никогда не купался подолгу. И вскоре я снова оставалась с девочками одна, и мне становилось страшно. В день отъезда в аэропорту девочки всегда капризничали, а Вильям, так мне запомнилось, подолгу молчал. В самолете я садилась между девочками и старалась их развлекать, хотя меня брала злость. Потому что если одна из них плакала, соседи бросали на меня недовольные взгляды, а Вильям с Кэтрин сидели где-нибудь в другом ряду. С тех пор я объездила полмира. Мои книги выходят в разных странах, и зарубежные издательства приглашают меня на встречи с читателями, и еще меня зовут на фестивали. Словом, я побывала во многих местах и много летала первым классом, где тебе выдают маленький наборчик зубной щеткой, пастой и маской для сна. Через все это я проходила уже много раз. Какая странная штука — жизнь. В субботу мы с Беккой и Крисси встретились в Блумингдейле. Это наша давняя традиция. Мы покупаем замороженный йогурт на 7-м этаже, а потом гуляем по магазинам. Я уже писала об этом в одной из прошлых своих книг. Так вот, когда мы встретились в Блумингдейле, Бека воскликнула: «Мам, что за херня свалилась на папину голову? Сначала от него уходит жена, а теперь он узнает, что у него есть какая-то там сестра? Мам!» Она смотрела на меня широко раскрытыми карими глазами. «И не говори», — ответила я. «Бедный папа», — серьезно сказала Крисси. «Да уж», — сказала я. «Как хорошо», — сказали девочки, — «что я поеду в Мэн вместе с ним». Я окинула Крисси взглядом, но не похоже было, что она беременна, и она ничего не говорила на этот счет. Лишь когда мы зашли в секцию обуви, уже после йогурта, она сказала: «Я пойду к специалисту, мам. Моложе я не становлюсь». «Ясно, ну хорошо», — ответила я, и она взяла меня под руку. В некоторых культурах мать накинулась бы на дочку с расспросами: «Какому специалисту? Мне сходить с тобой? Расскажи подробнее, что происходит». Но я принадлежу к другой культуре. У меня пуританское воспитание. У моих родителей были пуританские корни. Они этим гордились. И у нас дома так не разговаривали. У нас дома вообще мало разговаривали. На прощание я по обыкновению поцеловала девочек. И по обыкновению ощутила боль расставания. Но на этот раз мое сердце болело чуточку сильнее. «Удачи! Удачи!» — кричали они с другой стороны улицы, спускаясь в подземку. «Звони, держи нас в курсе! Пока, мам! Пока, мам!» Раз уж я недавно упоминала о своем отце, скажу о нем кое-что еще. У него был жуткий посттравматический синдром. Он сражался на войне в Германии, и это очень отразилось на его психике. Он никогда не говорил о войне. О том, что он был на фронте, нам, вероятно, рассказала мать. Его посттравматический синдром, хотя в детстве я не знала, как это называется, выражался в такой сильной тревожности, что она приводила почти к непрерывному сексуальному возбуждению. Часто он ходил по дому... Вдаваться в подробности я не стану. Но я любила его, нашего отца. Я его любила. Наверное, я упомянула о папе, потому что, собираясь в Мэн, думала об отце Вильяма. Как я уже говорила, он воевал на стороне нацистов. А мой отец воевал против них. Вильгельм и Кэтрин состояли в переписке, и, по словам Кэтрин, он писал ей из Германии, что ему не нравятся те вещи, которые сделала его страна. Но ни одно из его писем не сохранилось, и я хочу сказать, после смерти Кэтрин никаких писем мы с Вильямом не нашли. Так что, по сути, мы не знаем, что его отец думал о войне, если не считать одной их беседы, когда Вильяму было лет 12, и его отец сказал про Германию, что ему не нравится, какие вещи сделала его страна. Складывая в чемодан летнюю блузу, я размышляла, почему отец Вильяма вернулся в Америку? Только ради Кэтрин? Или, может, он хотел стать американцем? Его подобрали в окопах во Франции американские солдаты, и он думал, что его застрелят, но они этого не сделали. И он говорил, со слов Вильяма и Кэтрин, что хотел бы найти этих людей и поблагодарить. Пожалуй, он вернулся и ради Кэтрин, и чтобы стать американцем. Пожалуй, и то, и другое. Он поступил в Массачусетский технологический институт и, как я уже говорила, стал инженером. Но я все думала о ночных страхах Вильяма, о том, что ему чудились газовые камеры и крематории. И я вспомнила, что когда Вильяму досталось много денег от деда немца, нажившегося на войне, Кэтрин об этом почти не упоминала. Хотя кое-что она все-таки сказала, лежа на своем мандариновом диване. «Это грязные деньги. Ему нужно отдать их на благотворительность». Но Вильям не отдал деньги на благотворительность. Он стал очень богат. хотя, как я уже говорила, благотворительностью он занимается. Когда я спрашивала Вильяма про деньги и что он планирует с ними делать, он всегда закрывался. «Я оставлю их себе», — говорил он. Так он и поступил. Никогда этого не понимала, но, возможно, ему казалось, что ему что-то причитается. Не потому ли, что он в столь юном возрасте лишился отца? Люди, пережившие утрату, иногда подсознательно стремятся взять что-то взамен. Но деньги Вильям получил лишь много лет спустя. С другой стороны, чувство утраты не исчезает с годами. Но, по-моему, Вильяму и правда казалось, и до сих пор кажется, что ему что-то причитается. Вильгельм никогда не возил Кэтрин в Германию. И оба они, не считая того раза, когда Вильгельм отправился в Германию после войны, не возвращались в места своего детства. В этом они были схожи. Внезапно, складывая в чемодан ночную рубашку для поездки в Мэн, я поняла, из-за чего жизнь Вильяма, скажем так, сошла с рельсов. Картины из Дахау, куда мы ездили много лет назад, не шли у него из головы. Все увиденное там глубоко его потрясло, и роль его отца в этом не давала ему покоя. Вселяла ужас, подкашивала его. Вот что я поняла. Возможно, Вильям считал, если вообще позволял себе об этом думать, что поездка в Дахау повлияла на него сильнее, чем любые другие события в его жизни, сильнее даже, чем смерть матери. И все же именно после смерти матери, как мне кажется, он начал крутить с другими женщинами и с Джоанной. Я просто пыталась понять, кто такой Вильям. Я и раньше пыталась это понять. Много раз я пыталась. И вот еще что. Я не говорила девочкам про измены их отца. Я пообещала себе, что они об этом от меня не услышат. Так что я им не говорила, даже после того, как ушла от него. Я не говорила про измены их отца. А потом как-то раз, не так уж давно, может, 6 или 7 лет назад, мы гуляли по Блумингдейлу, девочки и я, а после зашли на бокал вина в ближайший ресторан. И когда мы сели за столик, девочки переглянулись, и Крисси спросила: «Мам, папа изменял тебе, когда вы были женаты?» Долгое время я не отвечала, просто смотрела в их ясные глаза. Затем спросила: «Вы готовы к этому разговору?» И они сказали, что готовы. Тогда я сказала: «Да». Он мне изменял. Бекка спросила: «С Джоанной?» И я ответила: «Да». Затем я сказала, справедливости ради, что незадолго до нашего разрыва тоже завела роман. Я посмотрела на своих девочек и объяснила, что я тогда влюбилась в писателя из Калифорнии, и с ним у меня был роман. Я сказала, что у писателя была жена, затем добавила: «И дети». «Ну, так я поступила. Вам следует знать». Девочек это не удивило, а скорее заинтриговало. Странно, да? «Что было дальше?» — спросила Крисси. «Ну, его брак распался, но, как бы сказать, я знала, что мы не будем вместе, и так оно и вышло. Но после этого я уже не могла оставаться с вашим отцом». Больше всего меня поразило, как мало их интересовали подробности. Крисси больше заботила Джоанна. «Долго у них это было?» — спросила она. И я ответила, что не знаю. Бекка сказала: «А мне она нравилась». Крисси посмотрела на нее и сказала: «Да ты ее обожала!» Почти сердито, и тогда я сказала: «Нет, ну а что? Она же не знала». Наступило молчание, потом Бекка покачала головой. «Ничего не понимаю в этой жизни». «Я тоже», — сказала я. На прощание мы с девочками обнялись и поцеловались, и они сказали, что любят меня. Эта беседа выбила меня из колеи, а девочек, похоже, не выбила. Так мне показалось. Хотя кто знает, что чувствуют другие.